Глава 40. Рори. Первое, что я замечаю, это приоткрытая на дюйм дверь в комнату Каро. Я не могу понять, почему. По коридору проходит пара. Он в черном костюме, она в просторном розовом платье. Они смеются, почти невозможно беззаботные. Охваченная дурным предчувствием, я ухитряюсь отступить, давая им пройти. Они идут, пошатываясь, и в конце концов исчезают из виду. Я бросаюсь в купе Каро. Не знаю, что я ожидала найти, но определенно не это. Здесь ничего близко похожего на порядок. Кругом хаос. Чемодан перевернут, одежда разбросана повсюду. Розовые кружевные стринги зацепились за абажур лампы. Простыни смяты, покрывала свалены в кучу на полу. Капли зубной пасты прилипли к фарфоровой раковине. Даже пахнет затхлостью, как в закрытом помещении, где выздоравливал больной человек. «Каро!» – зову я, хотя знаю, что в этом крошечном пространстве человеку спрятаться негде. Я медленно кружусь по помещению. Мои мысли путаются, но я не могу ухватиться за что-то существенное. Вспоминаю Каро на стене Колизея, которая, кажется, готова прыгнуть. А теперь она исчезла посреди ночи. Где она может быть? Внезапно поезд дергается, и я, потеряв равновесие, чуть было не опрокидываюсь. Мы, похоже, огибаем горы, и я наблюдаю, как мимо проносится сельская местность, лунный свет причудливо высвечивает заброшенные промышленные здания. Мое сердце колотится в ушах, мозг лихорадочно работает, как вдруг я слышу странный шум. Сначала я решаю, что это работает кондиционер или генератор. Только это не ровный гул, а что-то вроде слабого стука. Затем я слышу, как мне кажется, какой-то визг. Я задерживаю дыхание. Прислушиваюсь еще раз, внимательно. Ничего. Я пересекаю все купе, присаживаюсь на корточки и смотрю вверх. Затем возвращаюсь обратно, проделав пару коротких шагов. Что за... Я снова слышу визг и внезапно, повинуясь одному лишь инстинкту, прижимаюсь лицом к стеклу. Что-то мелькает у меня перед глазами. Рука! Она исчезает так же быстро, как и появилась, но, клянусь, это была рука. Я вожусь с окном. Мне удается его открыть. Когда я смотрю налево в направлении того, что, как мне кажется, я видела, меня встречает зрелище более ужасающее, более непостижимое, чем все, что я когда-либо видела. Это Каро. Она наполовину высунулась из окна соседнего купе. Ее глаза безумны, в них застыл неподдельный ужас. Она зажимает пальцами серебряный свисток и неистово дует в него. Ее глаза замечают меня. Удивление, облегчение. Свисток вылетает из ее рта. «Каро, держись! Просто держись!» Я прижимаюсь нижней частью тела к стене и протягиваю руку, чтобы схватить ее. Но наши руки едва соприкасаются, не соединяясь. Она словно отбивается от чего-то. От кого-то. Когда ее глаза встречаются с моими, я поражаюсь, что в них не просто мольба. Она что-то бормочет, но я могу разобрать по губам. Мне жаль. Это непостижимо, но именно это она, похоже, пытается сказать. А потом она, извиваясь, исчезает внутри, в купе Макса. Я отступаю внутрь, тяжело дыша. Адреналин и страх захлестывают меня. Макс пытается ее убить. Осознание этого обрушивается на меня глухим ударом. Весь мир обрушивается мне на грудь. Нет другого объяснения тому, чему я только что стала свидетелем. Может быть, это как-то связано с Гипаил, или нет времени разбираться в причинах. Я оглядываюсь по сторонам. Недолго думая, повинуясь холодному инстинкту, я хватаю с барной стойки здоровенное хрустальное ведерко со льдом. Затем замечаю на полу у двери ключ. Я беру его и читаю надпись «Купе Стамбул». Точно. Я вспоминаю, что чуть раньше Макс дал Каро свой ключ, на случай, если он ей понадобится. Я выскальзываю за дверь, чувствуя себя почти роботом. Я медленно поворачиваю ключ в двери брата, слыша только свое сердцебиение и леденящую, жуткую тишину. Затем ее разрезает крик. «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» Замок поддается. Я открываю дверь, захожу внутрь.